44. Ваня. В середине пути нас настигает метель. Внезапная и лютая. Вот только все небо было усыпано крупными, как хлопья, звездами, и в следующий миг уже метет так, что даже дальний свет фар еле видно. Лука Тихонович сбавляет скорость, медленно катя на своем высоком внедорожнике по дороге. От меня, наконец, отстает, переключаясь на вождение и дочь. Лиза, умница моя, ловко расспрашивает тятище обо всей деревне, собирая по крупицам сплетни и потихоньку превращая этот вечер во что-то обычное и безопасное. Я скатываюсь в дрему. Застрянем, разбудят, а слушать про незнакомых мне людей слишком уж утомительно. Да и стресс от разговора с Лизиным отцом, закрученный в груди плотной пружиной, немного отпускает. Вроде бы часть вопросов прояснили, и меня даже не пытаются высадить в ближайший сугроб. Считаю, что это успех однозначно. На этой мысли вырубаюсь окончательно. Просыпаюсь от того, что меня зовет Лиза. «Вань, приехали!» — улыбается моя монашечка, вылезая из машины. Растираю ладонями сонное лицо и трясу головой в попытке побыстрее прийти в себя. Потом вслед за ней выпрыгиваю из внедорожника. С интересом оглядываюсь. Снег еще идет, но уже редкий, безветренный, пушистый. Мы посреди просторного двора. Намело по колено, хотя видно, что недавно все чистили. У ворот из будки надрывается огромный пес, смахивающий на помесь волкодава с немецкой овчаркой. Хозпостройки непрерывной цепочкой вдоль основательного забора. Справа маленький домик, летник или баня. А посреди двора большой одноэтажный хозяйский дом. Добротный такой, из кирпича. Чешу затылок, рассматривая. Да тут целая усадьба. «Пойдемте в дом, только тихо. Все уже спят, поди», — вздыхает Лука Тихонович, стуча по крыльцу ботинками, чтобы избавиться от излишков налипшего снега. Лиза идет за отцом, а я вслед за ней, подхватив дорожную сумку. Взглянув на часы на дисплее к телефона, узнаю, что у меня здесь практически не ловит и что уже почти 12. Окна в доме не горят. Не дождался нас никто. Точно уснули. Если честно, я этому только рад. Хватит с меня впечатлений на сегодня. Еще одного допроса от мачехи Лизы и ее остальных родственников я просто не переживу. Когда раздеваемся в предбаннике, к нам из дома выходит женщина. Невысокая, лет 45, с приятным лицом и неплохо сохранившейся фигурой. Тапочки, длинное льняное платье, шаль, которую она придерживает на груди пальцами, волосы рассыпались по плечам. «Ну, что вы долго так?» — то ли ворчит, то ли радуется, обращаясь к Луке Тихоновичу. По голосу и не поймешь. А потом сразу к Лизе. «Ой, Лизонька, здравствуй!» Женщина обнимает ее крепко и быстро, тут же переключая внимание на меня. «Ну, знакомь!» — улыбается, заправляя прядь волос за ухо. Я растерянно хлопаю глазами. А она-то почему мне не удивляется? Хотя, может, пока я спал, ей позвонили и предупредили? «Что ты вышла, простоволосая?» — тихо рычит в бороду Лука Тихонович, сдвигая на переносице брови. «Успокойся, все свои!» Едва заметно закатывает глаза женщина. «Я уже спать ложилась, думала, не дождусь». «Лис?» Игриво так тянет, напоминая, что нас надо бы представить. «Снежан, познакомься, это Ваня, мой жених». «Вань, это Снежана, мама моя», — улыбается. «Здрасте, очень приятно», — киваю я. «Ой, а мне как приятно», — прикладывает женщина руки к груди. «Вань, высокий ты какой!» Придирчиво сканирует меня с ног до головы, а затем удовлетворенно улыбается. И чем больше она улыбается, тем суровее выглядит Лука Тихонович. Скашиваю на него любопытный взгляд. Странная, конечно, пара. «Ваня в баскетбол играет», — рассказывает Лиза. «Правда? Ну, я не удивлена», — отзывается Снежана. «Ой, и что я вас на пороге-то держу? Заходите! Только тихо, только все легли. До последнего не хотели. Настя так вообще, большая же уже». «Я ей не указ теперь», и сукаризный кидает быстрый взгляд на мужа. «Вы скажите, голодные? Я картошку с мясом разогрею». «Нет, нам бы уже отдохнуть», — решительно отнекиваюсь я от еще одного пыточного интервью. «Ну, смотрите», — вздыхает Снежана разочарованно. «Она, кажется, была как раз не прочь посидеть и поговорить». «Вань, я там постелила тебе, пойдем покажу», — тихо рассказывает на цыпочках, ступая по длинному темному коридору первая, а мы за ней гуськом. Лис, у тебя в комнате тоже прибрала. — Спасибо, — отзывается Шуйская шепотом, идя передо мной. — А я отдельно, что ли? — разочарованно уточняю я. — А ты что хотел? Не женатый еще? — буркает мне в спину Лизин отец, тяжело дышащий в самый затылок. — Да, пока так, — шепотом подтверждает Лизина мачеха и отворяет одну из дверей. — Проходи. Щелкает выключателем, заливая комнату электрическим светом. И первое, что я вижу, это выцветшие до бетонно-серого блеклые обои. А второе, что тут, по сути, кроме этих обоев и окна, и не на что смотреть. — Ты уж извини, тут без ремонта, — вздыхает Снежана, осуждающе покосившись на мужа, будто это он во всем виноват. — У нас комнат много, не во всех живем. Но это лучше, чем в зале спать, где уже с 6 утра Лука Тихонович ходит. Или в швейной. — Меня все устраивает, спасибо, — уверяю, ступая внутрь. Озираюсь. Ну, я почти как дома, в своем бесконечном ремонте. Здесь нет вообще ничего, кроме застеленной узкой раскладушки, стойки вешалки и стула. В принципе, если не у Лизы в кровати, то и вообще плевать где. — Если что-то нужно, сразу скажи, — предлагает Снежана. — Кстати, а вещи твои? Чемодан? — А жених у нас налегке, без чемодана, — хмыкает Лука Тихонович, складывая руки на груди. — Почему? — удивленно поднимает брови его жена. — Так получилось, — бормочу. — А давай я что-то принесу, — предлагает Лизина мачеха. — Хоть переоденешься. И зубную щетку надо? Отрицательно мотаю головой. Это я в поезде купил. Но вещи она мне все-таки приносит. И, скорее всего, Луки Тихоновича, так как мне они широкие и короткие одновременно. Рубаха из некрашеного льна и такие же штаны на завязках. К телу приятно, не спорю. Но хоть сейчас на покос, фыркаю про себя. Суетятся вокруг меня еще 15 минут. Лиза вообще слова не говорит, только поглядывает, улыбаясь. Снежана болтает, не переставая, и даже приносит мне простоквашу, заставляя на ночь выпить хоть это. Лука Тихонович все так же в основном хмуро и грозно молчит, разглядывая меня из-под лобья. В общем, выдыхаю, когда, наконец, оставляют меня одного. Заваливаюсь на жалобно скрипнувшую раскладушку. Устремляю взгляд в покрашенный деревянный потолок. Все будто сон. Прислушиваюсь. Еще ходят по дому, перешептываются. Но все тише и тише. А за окном на улице вообще мертвенная тишина. Густая такая, негородская. Хочешь, не хочешь, а вспомнишь, что вокруг один лес бесконечный, куда ни глянь. Закрываю глаза и... вижу Лизу. Как смотрела украдкой и не всегда ласково. Обижается до сих пор, что ляпнул, когда из поезда выходили. Не хочу, чтобы обижалась. А еще очень поболтать с ней хочу. Обсудить этот безумный вечер. И вообще, обнять, прижать к себе хочется. Пусть даже без особо чего-то, просто вместе полежать. Ее комната через 2 двери от моей. Лежу, прислушиваясь к редким шорохам в доме. И когда они окончательно стихают, бесшумно выхожу из своей спальни и крадусь к Лизиной. Я только поговорить.